Александр Романов. Триумф попаданцев. Стать Бонапартом. Пролог. Мой штаб полка в открытых сенцах. Мне не в привычку рисковать, но кто-то мне вонзает в сердце клинок тупой. По рукоять. И телом падая на карту, рукой дрожащей, сбив свечу. Остерегайтесь Буонапарта. Республиканцам. Я шепчу. Владимир Бережков. Май 1791 года. Калифорния. Побережье бухты Бадига. Волны с шелестом набегали на полоску пляжа. Ветер лениво шевелил знамя над крышами форта. На выходе из бухты, сопровождаемая любопытными чайками, неспешно удалялась в море только под нижними парусами Нуэстро Синьора Ди Ла Кроче, по местным меркам весьма немаленький корабль. Немногочисленные провожающие, утомившись смотреть на это черепашье отплытие, в разнобой принялись подниматься по береговому откосу. У всех хватало еще дел на сегодня. Среди идущих ничем особо не выделялись двое мужчин, державшихся слегка особняком, одетые в несколько необычную для местных жителей одежду, но во вполне привычные широкополые шляпы, без которых в здешнем климате никуда. Они споро преодолели склоны, остановившись, обернулись, чтобы еще раз посмотреть на уплывающий корабль, как раз в этот момент принявшийся распускать все свои паруса. «Ну вот», — сказал один, — «операция золота партии инков началась. Мы уже не такие беспомощные, как год назад. Пора подумать и о европейских делах, не находишь? Время идет, и его у нас впереди не вагон, а, скорее, маленькая тележка. Ты все о своем?» — отозвался второй, провожая глазами романтический парусник. «А куда деваться?» — ответил первый. «Если мы объектом работы выбираем Испанию, а целями воздействия Россию, Англию и Штаты, то Франция оказывается аккурат в самом центре наших интересов, без нее никак. К тому же, революция там, которая перевернет всю Европу. Зачем отпускать на самотек такое дело? Безобразие, сам ведь знаешь, надо либо прекратить, либо возглавить. Ну, выделим мы это в отдельное производство. А кто заниматься будет? У нас же людей, едва ли не минусовое количество. И так все с утра до вечера без выходных пашут за себя и за того парня. Да еще два полка для испанцев готовить надо. На Кубу вот послали, еще в Англию надо обязательно и кого-то в Филадельфию отправить придется, а на Россию уже взять неоткель. А что сейчас во Франции творится, благодаря этой самой революции, ты забыл? Кто в том бардаке разбираться труд на себя возьмет, да еще никому неведомого лейтенанта искать, где он там сейчас обретается, ты не помнишь часом, да то ли в полку, то ли вообще в отпуске дома, толком неизвестно, и ясное дело, мы сейчас до Франции никак дотянуться не можем, но нам ведь и не это нужно, так, а что ж ты тогда предлагаешь, пока что, воспользоваться помощью нашего друга Падре, пусть просто наведет справки, при теперешних скоростях, как раз через пару лет информация и соберется. А через пару лет у нас какой год будет? 93-й. Смекаешь? Ну и что нам это дает? Практически ничего. Кроме возможности подойти к нему со знанием местной ситуации, а не свалиться с неба с криком «Здорово, чувак!» То-то он обалдеет, я думаю. Ну а заниматься-то всем этим кто станет? Тоже коллеги Падре? Не больно жирно будет им такого карася отдать? К тому времени хоть одна из групп на Кубе, в Англии или в Америке, обязательно освободиться. Так что будет кого послать. А сейчас-то ведь вообще почти ничего не требуется. Только папку завести персональную, куда складывать листки с донесениями. И все. Есть пить эта папка не попросит. А когда время придет, то очень даже пригодится. И сам прекрасно понимаешь, нельзя такого калибра фигуру без контроля оставлять. Нам же дороже выйдет. Ну так что ты с меня добиваешься-то? Папку завести ты ведь и сам способен, папку-то, да, и даже материалы в нее складывать, невелик труд. А вот чтобы не забыть потом в дело эту папку пустить, когда время придет, тут уж твое участие требуется, одному мне не справиться. Ну ладно, считай, уболтал, черт языкастый, с прицелом на будущее и без отвлечения людей от других дел, собирай досье, может и в самом деле пригодится, чем черт не шутит, а назовем всю эту операцию, и... Чтоб никто не догадался, да, чтоб никто не догадался, что речь идет о Наполеоне Бонапарте. Серая папка. Май 1791 года. Форт ВВВ. Из дневника Сергея Акимова. Слава богу, картон здесь уже есть. Иначе из чего бы аборигены обложки для своих книг делали? Да здравствует Иоганн Гутенберг, изобретший книгопечатание. Не знаю, как бы нам пришлось выкручиваться. А так, вот она, настоящая канцелярская папка, с завязочками. Правда, цвет картона не особо радует, серый, невзрачный, и титул не отпечатан, но мы без претензий, и так обойдемся. Главное, чтоб было куда складывать, и, чтоб было что складывать, вот с последним пока не очень обильно. Информация из Европы придет, хорошо, если через год, хотя Падре честно отправил наши запросы своим друзьям, остается только ждать, а в процессе ожидания занесем в папку то, что есть, ну и оформлением дела, само собой, займемся. Итак, ну, для начала сама папка, берем ручку тьфу, перо и чернильницу, гусиное перо, местное и местную же бронзовую чернильницу, а куда деваться, пока Динго не выдал нам ничего более современного, и приступаем к письменным упражнениям. Высунув от усердия язык, старательно вывожу по рыхлому картону. Дело 007, фигурант у нас далеко не единственный, а номер. Ну кому еще среди наших клиентов такой подойдет? Не Павлу же первому, коряво получается. Эх, писаря бы, да где его возьмешь? Секретное дело производства случайных людей не любит. Приходится самому. Вот как раз о секретности. Добавляю, секретно. Степень 7, далее. Экземпляров 1, еще. Экземпляр 1, теперь собственно название, придуманный нами с ДС шедевр, операция И, дата начала, сегодняшняя, дата окончания, пока никакой, оценивающе смотрю на плоды своего труда, энда, ну, для человека, едва научившегося писать местным способом, не так уж плохо, отложим теперь в сторону, пусть чернила просохнут, а сами приступим к составлению первого документа, биографическая справка, Наполеон Бонапарт, если верить Торле, а не верить ему в этом вопросе у нас нет никаких оснований, даты жизни 15 августа 1769, Аячча, Корсика, 5 мая 1821, Лонгвуд, остров Святой Елены, ну, так и запишем, происхождение из дворян, отец, Карло Бонапарте, адвокат в Аячча, папа, юрист, да, громко было сказано, к настоящему моменту уже умер, февраль 1785, от той же болезни, отметим, что и сам Наполеон впоследствии, рак желудка, дает ли это нам что-нибудь, пока не ясно, о дате рождения Торле от чего-то умалчивает, но ничего, уточним по получении данных, пока оставим пустое место, характер, если верить опять же Торле, мягкий, добрый, но слабый, однако, в общем, неплохой семьянин, интереса для разработки по причине смерти не представляет. Но могут представлять интерес его прижизненные связи, дружеские и семейные. Взять на заметку, мать Летиция, тоже, как ни странно, Бонапарте, даты жизни вообще неизвестны, как и девичья фамилия, по каковой причине установить происхождение не представляется возможным до получения дополнительной информации, в настоящий момент должна быть жива, а путем перекрестного опроса, имеющие допуск знают, о чем речь установлена, что никому не попадались упоминания о ее смерти, а некоторые даже видели ее в фильмах на более позднюю тематику, так что с максимальной вероятностью жить ей предстоит еще долго. Данный факт обязательно следует иметь в виду. Характер, потому же Торле, твердый, решительный, трудолюбивый, истинная глава семьи Бонапарте. Воспитание детей было целиком в ее руках, надлежит принять к разработке как лицо, ближайшее к фигуранту, вопрос о конкретных мерах пока не рассматриваем, по причине отсутствия реальных возможностей, родственники, братья и сестры, да, тоже громко звучит, к сожалению, точное количество и состав выявить не удалось, информация Торле не связанная, путем перекрестного опроса, СМ, список имеющих допуск, установлено примерно следующее, старший брат Джозеф, в некоторых вариантах Иосиф, Джузеппе, Хосе и даже Дон Пипе Бутылка, где он всех этих прозвищ нахватал, но последние, судя по всему, появились уже позже, насколько старше, неизвестно, впоследствии был королем неаполитанским и испанским, в какое время, не установлено, характер, мягкий, будет женат, но на ком, неизвестно, пока, по Торле, лишен способностей, ленив, младшие братья, удалось вспомнить троих, причем один, самый младший, последний ребенок в семье, сейчас ему совсем мало лет, даже и 10 нет вроде бы, имя Жером, был королем Вестфалии, и отзывы о нем, СМ, список имеющих допуск, не самые хорошие, было даже предложение утопить, из двух других, к сожалению, не удалось даже точно определить имена, не то Людовик и Луи, не то Лючинцо и Люсьен, мнения разделились, один был королем Голландии, но который, второй, непонятно, но в одно время вроде министром внутренних дел, При Наполеоне, разумеется, имеет смысл подождать получения дополнительной информации. Сестры, удалось установить двух, но это не окончательно. Полину и Каролину, а подробней, что Полина, кажется, была любимой сестрой Наполеона, а Каролина, женой Иоахима Мюрата. Сейчас же им обеим еще совсем мало лет, и ни в каких самостоятельных действиях они не замечены. Тоже имеет смысл подождать дополнительных сведений. Большая, в общем, у Бонапартов семья была. Теперь о самом фигуранте. Как ни странно, но о нем информации немногим больше, чем об остальных. Ничего удивительного. Все биографы в массе своей сосредоточены уже на послетулонском периоде жизни генерала Бонапарта и на живописании его военных и политических, ну еще любовных, побед. А вот что он представляет из себя сейчас, то есть в основе своей, без императорской короны на голове и без генеральских эполет, то есть что он за личность, как к нему подходить. Толковую информацию взять неоткуда, разве что довериться пока, до прихода почты на будущий год, проклятая допромышленная эпоха. Все тому же Торле. Характер у Наполеона с раннего детства оказался нетерпеливым и неспокойным. «Ничто мне не импонировало», — вспоминал он впоследствии, — «я был склонен к ссорам и дракам, я никого не боялся. Одного я бил, другого царапал, и все меня боялись. Больше всего приходилось от меня терпеть моему брату Жозефу. Я его бил и кусал, и его же за это бронили, так как бывало еще до того, как он придет в себя от страха, я уже нажалуюсь матери. Мое коварство приносило мне пользу, так как иначе мама Летиция наказала бы меня за мою дрочливость, она никогда не потерпела бы моих нападений. Обстановка этого уединенного от всего света острова, с его довольно диким населением в горах и лесных чащах, с нескончаемыми межклановыми столкновениями, с родовой кровной местью, с тщательно скрываемой, но упорной враждой к пришельцам-французам, сильно отразилось на юных впечатлениях маленького Наполеона. То же самое продолжалось, похоже, и в Бриенской военной школе. В Бриенском военном училище Наполеон оставался угрюмым, замкнутым мальчиком. Он быстро и надолго раздражался, не искал ни с кем сближения, смотрел на всех без почтения, без приязни и без сочувствия, очень в себе уверенный, несмотря на свой малый рост и малый возраст. Его пробовали обижать, дразнить, придираться к его корсиканскому выговору. Но несколько драк, яростно и не без успеха, хотя и не без повреждений, проведенных маленьким Бонапартом, убедили товарищей в небезопасности подобных столкновений. Да, с рождения Бобби Пай мальчиком был, хороший мальчик, и да, имел Бобби хобби, но не деньги, и не военное дело, хотя и это тоже, но у Торле лично меня заставило обратить внимание другое, любовь к чтению. Во всяком случае постоянно проходит та мысль, что всеми своими знаниями Бонапарт обязан тому, что много, даже очень много, читал, и в Бриенской школе, и потом в Парижской, и после, уже в полку, учился самостоятельно, а без любви к книге, к печатному тексту, такое невозможно, стоит взять на заметку, причем все прочитанное он помнил наизусть, например, как пишет Торле, будучи посажен как-то на гауптвахту, нашел там случайно завалявшийся сборник по римскому праву и прочел, а через 15 лет мог цитировать текст дословно. Спрашивается, где артиллерия и где римское право, так что учитывать надо и такое. Вот такое вот сочетание. Дикий корсиканец и запойная любовь к чтению. Похоже, эта любовь его изгубила. Так что и взаправду. Хороший мальчик, что еще обращает на себя внимание. В 16 лет, после смерти отца, взял на себя ответственность за всю семью, выпустился из парижской военной школы досрочно и пошел служить в полк, отправляя домой практически все офицерское жалование, так что даже неизвестно, на что жил сам. Во всяком случае, из-за отсутствия средств он совершенно был лишен возможности появляться в обществе, но читать не перестал, а с 1786 по 1788, и спросив себе длительный отпуск, представьте только, что для офицера значит двухлетний перерыв в карьере, и наверняка без сохранения содержания, отправился на Корсику, где якобы, все вопросы к Торле, сумел привести в рентабельное состояние поместье своей семьи. Как он это сделал, Торле не пишет, но, берем на заметку, в 1788 вернулся в полк, переведенный в город Аксон, где эта дыра, даже падре не знает. Продолжил вести все тот же образ жизни, отсылать все деньги семье и читать, замкнутый, угрюмый мальчик, написал трактат по баллистике о метании бомб, Похоже, это была его первая серьезная научная работа. Правда, кроме названия о ней больше ничего не известно. В 1789-м написал очерк истории Корсики и даже послал его на отзыв известному историку Рейнолю, и тот даже похвалил. Так что неизвестно, что бы с ним дальше сталось, но тут приключилось. Наконец, Великая Французская революция, и Наполеон уехал на Корсику, отпросившись в отпуск. Через два месяца после штурма Бастилии, в котором он, естественно, не участвовал, во всяком случае, Торле ничего такого не пишет, Торле предположил, будто Бонапарт считает, что на провинциальной Корсике ему будет легче выдвинуться в качестве революционера. Трудно сказать, так ли это, поскольку через несколько месяцев, не сумев сработаться с вождем местных повстанцев Пали, смотри отдельный список, он возвращается обратно в полк, заодно забрав с собой брата Людовика, по Торле. Кого же именно, как я уже отметил, нам установить пока не удалось. Точных дат у Торле не приведено, но по срокам получается, что это было где-то в начале прошлого, 1790 года. В настоящий момент живет впроголодь, как у Торле написано. Иногда приходится обедать одним куском хлеба, но усиленно работает по службе и много читает, налегая на военную историю. Железный парень, надо отметить, в сентябре нынешнего текущего года, то есть через три месяца, он должен будет опять вернуться на Корсику переводом по службе, после чего опять оттуда уезжает обратно во Францию, где ему приходится, по словам Торле, оправдаться в своем несколько сомнительном поведении на Корсике. К сожалению, Торле не пишет, что же именно сомнительного там происходило, кроме размолвки с Пали, в процессе которой дошло до стрельбы. Увы, боюсь, обстоятельства этого дела мы узнаем разве что через пару лет, пока до нас дойдут вести через океан и американский материк. А строить предположения на столь общих описаниях, как у Торле, было бы глупостью. Так что книгу Торле, конечно, очень интересно почитать дальше всем заинтересованным, про то, что будет. Но для нас сейчас ценность всей этой информации из будущего равняется нулю, поскольку ничего не прибавляет к портрету молодого лейтенанта французского провинциального гарнизона. А хуже того, не может нам показать, каким путем он превратился в генерала Бонапарта, взявшего Тулон. Поэтому лучше всего, полагаю, в этой ситуации будет остановиться. Для открытия дела первичных биографических данных достаточно, хотя на листке больше пропусков и вопросов, чем действительной информации. И главное не это. Главное, папочка на фигуранта заведена. Часть первая. Претендент на престол. Стоял апрель, а может, март. Значок защиты авторского права. Глава первая. Узник замка Карри. Накормить мы тебя накормим, ясное дело. Но ты скажи, за какие политические убеждения тебя расстреливать? Сержант Радуп из батальона «Красный колпак». 1. АА. Тресь. Бренец. Искра из глаз. Фрадибала. АЕ. Слезы в два ручья. Ничего себе приложился. Голова-то хоть цела? Цела вроде. Блин. Почему я ничего не вижу? Свеча погасла. Дрянь тут свечи. Какая свеча? Обыкновенная, которая на столе горела. На такой вот случай. На какой на такой? Ой, башка-то как болит. Обо что это я треснулся-то? Об стол. И надо скорее свет зажечь. Иначе нехорошо выйдет. Чего нехорошо? А, елки-палки, понял. Где тут свет включается? А то ведь до унитаза не добегу. Опять во что-нибудь лбом въеду. Какой еще унитаз? Где кремень и огниво? Где подсвечник? Чего? Какой кремень? Какое огниво? Что у меня с головой? Кругом все идет. Неужто сотрясение заработал? И что это за голос у меня в башке с какими-то странными свечами? Господа гусары, молчать. Блин, отлить надо срочно. Да, нужду надо справить как можно быстрее. Огниво ищи, а то ведь ночную вазу не увидишь. Да ищу уже. Где выключатель? Раскомандовался. Кто ты вообще такой? Кто? А ты на чьем лбу шишку трогаешь? На своем. На чьем же еще? Ну вот это я и есть. Шишка, что ли? Еще того интересней. А звать-то тебя как? Да не меня, а тебя. Неужели удар был так силен? Да, не слабо шандархнулся. Раз внутренний голос проклюнулся. Никакой я не голос, а всего лишь твоя собственная память. А зовут тебя, если уж ты забыл, Наполеоне Буонапарте. Чего? Ну-ка, еще раз. Кто я? Наполеон. Ну да. По-французски, Наполеон Бонапарт, бригадный генерал, начальник артиллерии в итальянской армии генерала Дюмербиона. Кто его? Е-е-е, бу-га-га, ой, блин, как голова болит, но все равно, не могу, Держите меня 175 человек, не то уржусь. И что здесь смешного? Да, я, Наполеон, ой-ой-ой, к психиатру, однозначно. Уж по-всякому мог бы тронуться, но чтоб так, да, и кто же тогда ты такой? Кто я такой? Ну, знаешь, упс, черт, что за фигня? Совершенно не помню, кто я, ну, абсолютно, то есть, не то чтобы совсем не помню, какие-то обрывки в голове есть. Помню, что я из 21 века, но вот имени своего вспомнить не могу. Помню, что язык, на котором разговариваю, русский. Помню улицы города, где жил, но название его тоже не помню. Помню другие города, где бывал. Находка, Иркутск, Симферополь, Москва. Помню людей, с которыми был знаком. Имен, не помню. В общем, совсем как в «Джентльменах удачи». Тут помню, а тут не помню. А вот Наполеон помнит. Это что же получается? Это не он, мой Глюк, а я, его, Глюк, композитор. А он тут при чем? Какой композитор? А, да, историки до сих пор спорят, существовал ли на самом деле композитор Глюк, или он только померещился своим современником. А он что, уже был? Был, умер, несколько лет назад. А Моцарт тоже умер, совсем недавно. Черт, что у вас творится? Кого не возьми, тот уже и умер. Не знаю, от чего тебя так интересуют композиторы, но если ты сейчас не зажжешь свет и не найдешь горшок, то точно обмочишься. Ёпрст, совсем забыл, блин, где эта долбаная свеча? А, вот она, огниво, кресало, быстрей, блин, черт, по пальцам попал. Так, затлело, раздуваем, поджигаем фитиль. Ёлки-палки, где я? Два, найдя горшок и справив нужду, едва разобрался со штанами, черт бы их побрал. Засунул ночную вазу, ага, под кровать, взялся за гудящую голову и еще раз огляделся, уже более тщательно. Замок Ив, блин, каменный каземат с махоньким зарешеченным окошком под потолком, сейчас темным, ночь, кондовая деревянная кровать из толстенных плах, или топчан, еще имеется такой же кондовый стол со стоящей на нем потухшей свечой в подстаканнике, в смысле в подсвечнике, и кувшином с водой, и не менее кондовый стул. На кровати лежит шинель, я ее вместо одеяла использовал. На стене, на гвозде, висит треуголка. Все. Ну, еще горшок под кроватью. Ага. Где я? В тюремной камере форта Карри. Чего? Что я здесь делаю? Посажен за связь с Агюстеном Робеспьером. Он же Максимилиан. Я точно помню. Младший Робеспьер, брат неподкупного. Оба гильотинированы 10-го термидора. А меня арестовали как подозрительного декаду спустя. 20-го термидора 2-го года республики. И вот уже полторы декады идет следствие, а я жду его результатов. А, ну, 10 августа 1794-го. Сейчас 24-е по старому календарю. Или 6-е фруктидора по новому. Мать моя женщина. Ничего не понимаю. Лег спать, никого не трогал. Где хоть этот форт Карри находится? В Антибе. Где это? В Южной Франции. Недалеко от Ниццы. Здравствуй, белочка моя. Какая Франция? Какой 794 год? Какой, нафиг, фруктодер? И ведь не пил же ничего, и не вкуривал. С чего вдруг? Не фруктодер, а фруктидер. Месяц урожая. Фрукты когда собирают? Новый республиканский календарь, введен в действие декретом национального собрания. Не, ну я понимаю, фруктовый сезон, да, золотая осень, время урожая, а за ним, и свадьбы. Ой-ой-ой-ой. Придем к изобилию. Последний официальный портрет товарища Сталина. Блин, голова буквально раскалывается. Точно белочка. Или шизофрения. Белочке просто взяться неоткуда. Я ж ничего про все эти национальные собрания, фруктодеры, а уж тем более про форт Карри, ни сном, ни духом. Отрывки только из того, что в школе учили, да в тернете прочитал. А вот подсознание, оно может. Ае, в психушке я, точно, больше негде. В палате номер 6. Да. Похоже на то, никогда ничего подобного от себя не слышал, даже когда меня комиссары арестовывали. Какие комиссары? Да комиссары национального конвента, тупые трусливые сволочи. Почему тупые и трусливые сволочи? А по чьей милости я здесь сижу? Ни за что. Вместо того, чтобы быть с армией в Пьемонте, Пьемонт – это Северная Италия, если ты забыл, и действовать по мной же самим разработанному плану. Но нет, им не хочется воевать, дуракам. Страшно вылезти за пределы любимой Беллы Франс, а понять того, что только наступлением мы можем надежно обороняться, у них не хватает мозгов. У-у, плохо-то как, но я-то помню, что никаких планов вторжения в Пьемонт не разрабатывал. потому что не мог разрабатывать никак, аминь. Так что точно, шизофрения. Печально, господа, но приходится признать сей факт, в чем и надо будет честно сознаться доктору завтра поутру на обходе, а то не миновать мне, чую, гало передала, или чем там нынче скорбных головой пользуют, что за странная идея, черт побери, или это действительно тюремное заключение так влияет на рассудок, всего за 14 дней, а ведь сколько мне здесь сидеть, совершенно неведомо, во что я превращусь, когда за мной придут, чтобы отвезти на гильотину. На гильотину, вот и хорошо, пусть скорее приходит, нет надежнее средства от головной боли, лечь, пожалуй, надо, и, я же тут кувшин видел, компресс на голову сделать, а то я так до гильотины вообще не доживу, есть тут какая-нибудь тряпка, носовой платок, благодарю вас, ваше императорское величество, так, платок намочить, на лоб и лечь, уф, полегчало хоть немного, сейчас бы поспать еще, тогда, глядишь, поутру мозги осядут после взбалтывания, и весь этот бред забудется как дурацкий сон. Тоже, блин, придумают, на гильотину, Наполеона, за связь с Робеспьером. Блин, сейчас опять засмеюсь, гы, что тут смешного. После того, как жерандисты гильотинировали его, его брата и всех главных монтаньяров, связь даже с младшим братом Максимилиана, это верная смерть, а я еще и обязан ему всем. Кому? Агюстену Робеспьеру, разумеется. Черт побери, ты что, действительно все забыл, это он настоял на присвоении мне звания после взятия Тулона, без него никто бы и не почесался, и именно он привлек меня для организации итальянского похода, засыпаю, извини, и соображаю уже плохо, однако приходит в голову первая самостоятельная мысль, что-то тут не так, глава вторая, на свободу, с чистой совестью, в какую историю мы, черт побери, попали, Сирислигин, один. Шаг, еще один, поворот, шаг, еще, поворот, пам-парам, парам-парам-пам, пам-парам, парам-парам-пам, пам-парам, хорошо живет на свете Бонапарт, в голове его опилки, он на чарт, и неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а он худеть не станет, если, конечно, не похудеет внезапно на длину головы, черт все побери, императором он станет, как пить дать, черт. Что лезет в голову, и в самом деле, опилки какие-то, чем я занимаюсь, бегаю по камере, голова у меня прошла, а заодно наступило утро, и мой разум вступил в свои права и начал осознанно мыслить, и обнаружил, что я, по-прежнему Наполеон, 3000 чертей, уж лучше бы я оказался поручиком Ржевским, а еще лучше, графом Монте-Кристо, тогда из ближайшей стены сейчас выкопался бы аббат Фария и предложил поменяться с ним местами в похоронном мешке, а еще бы и сокровища кардинала Спада в придачу, мне ни черта не приснилось, Бонапарту и в самом деле светит гильотина, именно за связь с Робеспьером, а я напрочь не помню ничего такого в его биографии, и еще, он почему-то не командующий итальянской армией, а только начальник артиллерии, а командует вообще какой-то, этот, как его, Дюмербион, кто это вообще такой, и армия эта уже успела вторгнуться в Италию, еще весной, уж не знаю, глюк это у меня, или у Бонапарта, или нет, но мне этот расклад не нравится, и еще странность, генеральское звание, прямо из капитанов, мне, ну, Наполеону, так я теперь он и получаюсь, присвоили в начале года за взятие Тулона, тут все вроде нормально, я помню, что именно там он и отличился первый раз, но, я помню весь ход кампании, наполеоновская-то память в отличие от моей не пострадала, помню отчаянную атаку на Малый Гибралтар, ключевой пункт Тулонской обороны, помню, как шел во главе штурмовой колонны, навстречу изрыгающим смерть вражеским позициям, и как потом мои ребята громили артиллерийским огнем английские суда в гавани, помню. Но я абсолютно не помню никакого Аркольского моста. Ну, все же классику проходили. А все Аркольские мосты вечные французы. Да и Андрей Болконский в свое время своими рассуждениями про этот Аркольский мост поддостал изрядно. Так вот, я сильно подозреваю, что никакого такого моста в Тулоне вообще нет. В этом Тулоне. И вообще в этом мире. Вот именно. Очень похоже на то, что я угодил не в нашу историю. Что, кстати, и должно было быть. Ибо в прошлое вернуться невозможно, в принципе, все равно что укусить себя за затылок, уже сама попытка может привести к печальному результату, а раз так, то и Бонапарт мой может оказаться совсем даже не тем Наполеоном, а может и никем не оказаться, отчекрыжат ему голову, и привет, то есть мне отчекрыжат, черт побери. и в достаточно близкое время. Поэтому сидеть тут и дожидаться я не желаю, так что я решил бежать. Правда, боюсь, от моих решений мало что зависит, ибо Наполеон номер один, слава богу, хоть он перестал меня донимать, уконтропупившись до состояния всего лишь памяти. Ну, иногда еще внутреннего голоса, но это терпимо, еще в самом начале изложил мне, почему отсюда сбежать невозможно. И сейчас только хмыкает на очередную мою завиральную идею, вроде гениальной придумки придушить тюремщика, что носит мне еду, переодеться в его одежду и так выбраться наружу. Впрочем, я этого тюремщика уже видел, приходил он, с утра, принес завтрак. Завтрак, как ни странно, ничего, хотя и не из ресторана, но и мне и Наполеону приходилось питаться и похуже, так что сожрали все принесенное. Сожрал, я, а не мы, черт побери, если уж я и рехнулся, то давайте это будет сумасшествие без раздвоения личности. Короче, завтрак оказался нормальный, а вот тюремщик, не очень, ибо был старше Наполеона чуть не втрое, телосложением напоминал согнутую вешалку и двигался, припадая на одну ногу. Ветеран крепостного дела, блин, посидевший в здешних казематах, придушить-то мне его, может, и удастся, и даже переодеться, но вот дальше, до первого поста, а может, подкупить тюремщика частью сокровищ кардинала Спада? Да, это был бы крутой ход, но, боюсь, результат выйдет такой же, как и в оригинале, то есть нулевой, да еще с зачислением меня в сумасшедшие. Ага, только от гильотины оно меня вряд ли спасет, не те времена. Слушай, а если не выбираться из замка, то есть из форта, то есть, да сбежать из камеры, и спрятаться здесь внутри? Я же помню, твоей памятью, как меня вели сюда после ареста. Тут такие закоулки, неделю скрываться можно гарантированно при малочисленности гарнизона. Я не шучу, мы в похожих катакомбах в прятки играли, в шаге человек проходит и тебя не замечает. И никто, кстати, не станет искать сбежавшего арестанта в самой тюрьме. Зачем ему в ней оставаться, если сбежал? Дождемся вечера, обед и ужин сэкономим и, вперед, заныкаемся. А потом, как шухер уляжется, что-нибудь придумаем насчет выбраться наружу. ГМ, в этом что-то есть, только продумать надо тщательнее, и подготовиться получше. 2. Однако этому поистине наполеоновскому плану не суждено было притвориться в жизнь. В коридоре загремели шаги, и я сразу понял, уж не знаю, каким чутьем, а может, просто опытом Наполеона, что это идут за мной. Ну вот и закончилось перемещение во времени, или глюк несостоявшегося императора. Сейчас все и выяснится окончательно и бесповоротно, кто кого, так сказать, распнет. Скрежетнул замок, лязгнул засов. В распахнувшуюся дверь в сопровождении давешнего тюремщика вошли трое, да нельзя официального вида, по какому во все времена можно безошибочно опознать чиновников. Память услужливо подсказала фамилии. Альбит, Делапорт, Соличетти. Троица, и упекшая меня сюда. Причем скотина Соличетти был моим земляком, и именно благодаря ему я и смог в свое время попасть на должность замначерта в Туланскую армию после бегства с Корсики. Наполеон Бонапарт, провозгласил Альбит, ДХРГХМ, это я. Следствие по вашему делу решено прекратить. Ничего уличающего вас в принадлежности к подозрительным элементам, могущим нанести вред Французской республике, не обнаружено. В то же время ваши военные дарования и знания театра, на котором проходит военная кампания, могут быть полезны делу народа. Поэтому, вот приказ о вашем освобождении, гражданин, а вот ваша сабля. Вам надлежит вернуться к исполнению своих обязанностей, генерал. ЕКЛМНЭ. Да, теперь я понимаю тот анекдот про мазохиста. Зато когда промахиваешься, вот это кайф. Облегчение ударило такое, что я чуть не взлетел. Все-таки Наполеон еще, сущий мальчишка, что и неудивительно, если подумать, 25 лет всего от роду. И что, пожалуй, самое смешное, только что буквально исполнилось, 15 августа. Вот прямо в этом каземате и встретил, блин, романтика. Но я, однако, судя по своим воспоминаниям, постарше буду, и намного. И чего меня именно в пацана закинуло? Руки сами выхватили протянутую саблю и перевязь. От улыбки, пусть и скупой, в каземате явственно посветлело. Или это глаза сверкнули? Еще поживем, черт побери. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Фраза сама сорвалась с языка. Лед тронулся. Я прямо сейчас могу выйти отсюда? Разумеется, сухо подтвердил Альбит, явно не понявший про заседателей. Тогда не смею более обременять вас своим присутствием, граждане. Я подхватил с кровати шинели треуголку с гвоздя, на нем треугольная шляпа и серый походный пиджак. Ага, революционное отечество в опасности. Мы не можем терять ни минуты. Подойдя к двери из камеры, я остановился напротив тюремщика и возложил ему на плечо руку. Благодарю за службу, боец. Боец надзирательного дела чуть не упал, но моя могучая длань удержала его в вертикальном положении. Служи дальше, храбрый старик. Продолжал я, чувствуя, что меня несет, но не в силах был остановиться. И запомни, что я тебе сейчас скажу. Я приблизил свое лицо к его лицу и произнес голосом оракула, доверяющего слушателю самое сокровенное. Бог всегда на стороне больших батальонов. После чего отпустил совершенно уничтоженного великой истиной бедолагу и вышел в коридор, привычно придерживая рукой саблю. Теперь осталось только получить назначение в командармы, и дело в шляпе. Глава 3. Новое назначение. Летели с юга птицы, значок защиты авторского права. 1. Рано я обрадовался, и к тому же я все-таки явно угодил не в нашу историю, а в альтернативную. Ну, судите сами, в Ницце, в штабе Дюмербиона, так, блин, и не вспомнил, кто это такой. В смысле я не вспомнил, не Наполеон, мне искренне обрадовались только два человека. Некий лейтенант Мармон, знакомый по Тулону, но он куда-то быстро убежал по своим делам, и мой адъютант, тоже лейтенант, Жуна. Между прочим, неплохой парень, судя по всему, во всяком случае, так считает Наполеон. А я, помня его памятью обстоятельства знакомства, склонен согласиться. По крайней мере, не всякий способен шутить, когда его засыпает землей упавшее рядом ядро, и не всякого солдаты выбирают своим сержантом. Оказывается, во французской революционной армии командиров солдатики вполне себе выбирали, по крайней мере младших. Энда, ничто не ново под луной, и, грамотные к тому же, остальные штабные, меня встретили примерно как воскресшего покойника, только не как благословенного Лазаря, ну, который Лазарь, встань, а приблизительно как восставшего зомби из голливудского фильма. И даже сам Дюмербион, который вообще-то к Наполеону вроде как благоволил, выглядел скорее растерянным, чем обрадованным. Впрочем, причина такого его поведения выяснилась достаточно быстро. Едва успев бегло поздравить вашего покорного слугу, Наполеона, то есть, с избавлением от гибельных подозрений, генерал огорошил меня известием о том, что меня вызывают в Париж для вступления в командование свежесформированной бригадой. У него, надо полагать, впрочем, я Наполеон знал это точно, поскольку участвовал в разработке планов. У Дюмербиона были на меня кое-какие виды в предстоящих боевых действиях, и виды немалые, поскольку сам он особыми военными талантами не отличался, но в армии приказы не обсуждаются. Таким образом, я, не успев, что называется, даже лыжи снять, вынужден был срочно прыгать в сопровождении верного Жуна в ближайшие дилижансы и двигаться в сторону города Парижу. В этой, блин, спешке я даже помыться не смог, а уж то, что ехать пришлось в том же задрипанном мундире. Как выяснилось, в генеральском гардеробе не было предусмотрено запасного комплекта формы. Но что меня еще больше озадачило, такое положение дел для всех здесь выглядело как бы не в порядке вещей. Во всяком случае, судя по реакции Жуна, когда я сказал ему об этом, он так простодушно удивился, как будто я, даже не знаю, предложил бы совершить нам с ним намаз, что ли. По-моему, Жан, это его так зовут, Жан Жуна, не знаю как кто. А я сразу запутался и какое-то время не мог запомнить, решил, что я просто шучу. Ну и бог с ним, повезло, будем считать. Меня только хватило, хотя скорее не меня, а Наполеона, на то, чтобы выбить из штабного капитана Армуса, или интенданта, недополученные за время отсидки деньги и отдать их матери, которая, как оказалось, обитала вместе со всей остальной семьей не где-нибудь, а в том же Антибе, в старой развалюхе, возвышенно именуемый замок Салле. Впрочем, это обветшавшее сооружение выглядело достаточно романтично, увитое плющом и залитое солнечным светом на склоне обращенного к морю покрытого зеленью холма. Ну, Италия, сами понимаете. Честно сказать, это свидание с семьей сильно меня ошарашило. Ну не ожидал я, что все они тоже тут. Не разобрался еще в памяти реципиента. В результате чуть не влетел по полной, вынужденный столкнуться с родней нос к носу. Ладно. Хватило сообразительности сослаться на срочность исполнения приказа и ограничиться буквально кратким стоянием одной ногой на пороге, а другой на крыльце, да и то пришлось выдержать целую бурю родственного натиска, начиная с объятия обрадованной матушки, повисанием на шее двух визжащих младших сестер и заканчивая дерганием за полу со стороны самого младшего из братьев, Жерома. Хорошо еще, что недавно женившийся Жозеф отсутствовал по своим семейным делам, и Люсина тоже не было, зато Луи, оказывается, было давно обещано с моей стороны отвезти его в военную школу в Шалан, и сейчас представлялся весьма удобный случай. С огромным трудом удалось мне вырваться из этой западни, особенно избавиться от любимого брата, которого я, оказывается, уже который год учу и воспитываю лично. Только этого мне сейчас и не хватало. Отговорился полной неясностью положения и обещал все прояснить уже из Парижа, а также вызвать туда, сопроводить оттуда и там же все уладить. Как только, так сразу, кажется, прокатило. Хотя, похоже, народ озадачился моим странным поведением. Но, в общем, с вопросами приставать не стали, поскольку привыкли, что в семье все же я за главного. Еще и по этой причине я унесся из Ниццы как на скипидаренный. Мне просто страшно было оставаться с внезапно обретенными родственниками хоть насколько-то долго. Я и так вышел оттуда в почти что невменяемом состоянии. Короче, вырваться удалось, но значение семьи для Наполеона оказалось для меня натуральным откровением. Как-то не ожидал я подобного от чудовища Буонапарте. А вот поди ж ты. Впрочем, память наполеоновская, понятное дело, подсказывала, что так обстояло всегда, и семья их вообще отличалась исключительно дружной атмосферой и взаимопомощью, а значит, не таким уж самовлюбленным эгоистом был будущий потрясатель Европы, каким его изобразил Лев Толстый, да и не только он один, по крайней мере, в молодости. Кроме того, ничуть не меньше отношения к семье меня ошарашил тот факт, что этот, блин, кандидат в монархи, будущий узурпатор и душитель революции оказался при всем при том отъявленным якобинцем и сторонником республики, чему, как выяснилось, нисколько не противоречило штудирование им записок Цезаря, числимого Наполеоном как раз в величайших революционерах, на основе деяний, ага, такая вот диалектика, а помимо этого, он еще и Руссо шибко уважал, с небезызвестным высказыванием, ничто на земле не стоит цены крови человеческой, и это при всем при том, что якобинцев на данный момент уже в основной массе поотправляли на гильотину. Правда, крайним монтаньяром он все же не был, и многие действия Робеспьеровского конвента считал неверными, а то и дурацкими, в частности, массовый террор. Но, как ни странно, сторонником решительных мер являлся однозначно. Впрочем, сторонниками решительных мер в текущий момент были решительно все, от крестьян и простых горожан, страдающих от произвола революционных властей и шаек дезертиров, рыскающих по стране, до так называемых неприсягнувших священников, с оружием в руках боровшихся против воцарившегося безбожного государства. Революция, так ее и разэдак, хотя применительно к Наполеону причина была достаточно проста. Будучи по происхождению дворянином, но не аристократом, он своими глазами видел, к чему привела страну монархия, и совсем не хотел возвращения прежних порядков. Бурбоны, вернись они на трон, в полном соответствии с формулировкой ничего не забыли и ничему не научились, первым делом восстановили бы привычный им старый добрый феодализм, а этого бывший офицер заштатного гарнизона совершенно не хотел, как не хотел реставрации подавляющее большинство населения Франции, и против чего упорно сражалось. Робеспьер же и монтаньяры просто максимально последовательно и радикально выступали именно против такого поворота дел, ну и Наполеон за компанию, ага. Черт знает что. 2. В добавление ко всему наши с Наполеоном личности оказались едва ли не полными противоположностями, до такой степени, что я даже представить был не в состоянии, как их можно совместить. Уж кто и зачем такое устроил, бог весть, но я бы этому умельцу с большим удовольствием высказал бы мое отношение к таким экспериментам. Да, если бы добрался, у Бонапарта оказался ярко выраженный левополушарный тип мышления, абстрактно-логический, чем и объяснялись его математические способности, а я, галимый гуманитарий, из всей математики твердо помнящий только таблицу умножения, то есть как раз, вправо перекошенный, в смысле полушарий. Думается, именно этому обстоятельству я и был обязан наличием внутреннего голоса, так сказать, Наполеона внутри себя, потому как полного замещения личности при моем здесь возникновении явно не произошло, а вместо этого мы, похоже, получили каждый по полушарию бонапартового мозга, он, свое левое, а я, соответственно, правое. Хорошо еще, что командовать парадом досталось мне, а не ему, хотя и от получившейся конструкции спятить можно было, как два пальца. Сами понимаете, что сделать, как с той же математикой. Я уже сказал, что кроме таблицы умножения ничего твердо не помню. Хотя и проходил, конечно, и бином Ньютона, и интегральное исчисление, как все, ага. Ну, знаю еще некоторые прикладные формулы. Однако уже на квадратных уравнениях начинаю путаться. Наполеон же играючи разгибал интегралы, причем в уме. А я от этого действия мог понять только результат, сам в процессе вычисления не участвуя, и от этого впадая в весьма странное состояние, нечто на вроде транса, или нирваны. Так что я теперь вполне могу на эстраде выступать, как человек-счетчик, будет хоть какой-то заработок, если в императора не возьмут. Пару раз я даже Жуна напугал, пришлось объяснять, что глубоко задумался. Кроме того, возраст и темперамент, хотя бы уже то, что я сова, а он жаворонок, несколько напрягало, хотя это и мелочь, в общем, но вот возраст, уже серьезнее. Я, по моим внутренним ощущениям, был постарше, причем, сильно, как бы не вдвое, а Наполеон в свои 25 выглядел едва не на 18, маленький, худенький, с черными длинными немытыми патлами, заплетенными на конце в небрежный хвост, да еще с голубыми глазами. Я просто обалдел, когда мне удалось разглядеть себя в зеркало. Бомж натуральный, или хиппи, только без хайратника, или вообще беспризорник в обносках, шаромыжник, ага, шарами. Хоть сейчас можно писать с персонажа картину «Конец хитрого рынка», так при всем при этом он еще и по натуре был ярко выраженным гиперактивным типом, электровеником буквально, в отличие от меня, лентяя. По-моему, он даже думал раза в два, если не в три, быстрее моего, что имело, конечно, свои преимущества, поскольку плоды раздумий пожинал я, но зато зачастую я и действия совершал, не успев понять, что делаю. Как, например, приключилось в тот раз, когда какие-то революционные гвардейцы на полпути к Парижу хотели реквизировать лошадей нашего дилижанса. Я еще только тупо соображал, кто такие эти выглядящие чистыми разбойниками с большой дороги оборванцы, а наполеоновская часть сознания уже выпрыгнула на дорогу и голосом, подобным звону ружейной стали, грянула, что я, генерал Бонапарт, и следую в Париж по делу, не требующему отлагательств. Я думал, что тут нам и конец. Однако опыт кадрового офицера сработал правильно, как оказалось. Солдаты смутились в первый момент, а второго, чтобы опомнились, Наполеон им не дал. Тут же потребовал командира, вступил с ним в разбирательство. И в результате через полчаса мы продолжали ехать дальше, принимая изъявления благодарности от успевших изрядно перетрухнуть попутчиков. Времена были самые что ни на есть решительные, как я уже отмечал, и подобная встреча могла закончиться расстрелом на месте без суда и следствия, как гидра мировой контрреволюции. Знаете, что после этого сделал сей человек из стали и грома? Всю оставшуюся до вечера часть пути он самозабвенно проиграл с детьми ехавших в дилижансе пассажиров, чтобы развеять их испуг и развеселить. Я, в общем, и сам не чужд, однако применительно к Наполеону, да еще учитывая тот успех, которого он добился, под вечер дети его уже обожали. Мне практически не потребовалось вмешиваться, он сам прекрасно справился. Офигеть, но полностью убедило меня в альтернативности окружающего мира, и едва не добило, если честно признаться, то, что этот гений артиллерии, блин и без дураков знаток математики, нафиг, оказался натуральным Маниловым. Совершенно беспочвенным мечтателем, склонным витать в облаках и строить грандиозные наполеоновские планы, не считаясь с реальностью ни на копейку, всю дорогу до Парижа, невзирая ни на жутко некомфортный дилижанс, с неизвестно из чего сделанными рессорами и готовым рассыпаться от старости кузовом, ни на полчища блох, клопов и тараканов, атакующих нас на каждой ночевке в придорожных гостиницах, несмотря на шайки дезертиров, рыскающих по округе и вынуждающих пассажиров ехать с оружием наготове, всю дорогу этот утопист пробавлялся тем, что выпытывал у меня подробности о техническом прогрессе за истекшие 200 лет, и воображал, как будет внедрять услышанное в жизнь. Смешно, но мы с Наполеоном чуть не разругались. Внутри себя, ага, уж очень его впечатлило, что я по профессии авиатехник, и, стало быть, мы мигом запустим в небо Франции эскадры воздушных кораблей, и всем покажем Кузькину мать. Да, впрочем, надо отдать должное, гражданские воздушные перевозки интересовали его ничуть не меньше. Воздушный путь в Индию, например, для перевозки всякого нужного крестьянину товара, ага, еле я от него отбился. Причем по ходу перепалки выяснилось, что Наполеон всегда жутко интересовался всем, связанным с воздухоплаванием, ну, еще бы, по тем временам это было явление, сопоставимое с выходом в космос, и даже как-то, будучи еще кадетом военной школы в Париже, предпринял попытку тайком прокрасться в корзину аэростата Бланшара на Марсовом поле, но был пойман. Видимо, он стал таким образом первым воздушным зайцем в истории, пускай и неудавшимся. То есть мне-то сперва казалось, что это я сам вспоминаю, пока я не сообразил, что получаются-то у меня классические воздушные замки. Ведь ни технологии производства нитропорохов, ни гремучей ртути я в деталях не знаю, а двигателя внутреннего сгорания, потребного для танков и авиации, тут в принципе не может быть, потому что генерал Карно вместо того, чтобы изобретать цикл своего имени, занимается игрой в солдатики. То же касается и электричества. Хотя лейденские банки уже существуют, но до уравнений Максвелла, как до Луны пешком, да и сам Максвелл еще не родился. Да что теория, нет промышленной базы, металлургическая промышленность не в состоянии лить сталь нужного качества, потому что нет химии как науки, при отсутствии таблицы Менделеева, а металлообработка, по сути, вообще невозможна, ибо то, что тут есть из станочного парка, за таковой считаться не может ни при каких условиях. Что уж говорить про банальную инерцию мышления. Первая в мире самодвижущаяся паровая повозка, телега Кюнья, была создана именно во Франции аж 25 лет назад от текущего момента. И что, а ничего, зачем, спрашивается, когда лошади есть. Родиной железных дорог в результате стала Англия. Просто потому, что там промышленность более развита. Да и то до того времени осталось еще ждать столько же, те же четверть века. Да, здесь вам не Рио-де-Жанейро. Глава 4. В Андее придется подождать. В государстве во время революции бывает только два разряда людей. Подозрительные и патриоты. Наполеон Бонапарт. 1. Бригада. Равняйсь. Смирно. Равнение на. Вольно. Я щелкнул крышкой часов и убрал бригет в часовой кармашек. Хороший хронометр. Немалых денег стоит. Но не в деньгах для офицера ценность такого механизма. Тем более для генерала. 45 минут на построение на территории собственного лагеря, сказал я подполковнику Флера, командиру второго полка, единственному старшему офицеру, оказавшемуся в расположении части. Конгениальный результат. Толпа беременных тараканов двигается слаженнее и быстрее. Где начальник штаба и зам по тылу? Вы послали за ними полчаса назад. Сколько я буду их ждать? Не могу знать. С лица подполковника можно было писать портрет принца Лимона пират Жанни Радари. Он совершенно очевидно не хотел быть крайним в сложившейся ситуации. Но он именно им и был. А кто может? Пушкин? Гражданин генерал? Гражданин генерал? Ну чего еще? К нам от линии построения бежал второй из наличествующих высокопоставленных лиц бригады, комиссар конвента Франсуа Леон, юноша 20 лет со взором горящим и с явным стремлением походить на не так давно гильотинированного Сен-Жуста. Правда, к счастью для него самого, сходство выходило скорее комическим, не то не миновать бы ему участи объекта подражания. Судя по замашкам, Леон служил ранее где-то то ли секретарем, то ли распорядителем, и как попал на нынешнюю должность, было совершенно непонятно, но на основании столь высокого назначения он, видимо, ощутил в себе недюжинный полководческий дар, ибо до сего момента, даже несмотря на мое прибытие, именно он осуществлял общее командование. Нисколько не заботясь, похоже, наличием штатных офицеров. Что у вас, гражданин? Нужно произнести речь, гражданин генерал, по поводу вашего назначения командующим бригадой. Я уже заготовил тезисы, сейчас я вам их изложу. А может, вам еще и ключи от квартиры, где деньги лежат, отдать? Что? Простите, гражданин, у меня приказ, отчеканил Бонапарт, все это время сидевший внутри меня тише мыши, и у него к этому имелись некоторые основания. Он сначала вообще хотел психануть и хлопнуть дверью, когда узнал, что его назначают командиром пехотной бригады. Да я его уломал. Все ж таки опыт командования пехотной частью будущему императору никак не мог повредить, потому нечего становиться в третью позицию. Вот он и дулся на меня за то, но сейчас не выдержавший, немедленно выступит с бригадой в Вандию. Но я даже отдаленно не мог себе представить, какой бардак я здесь обнаружу. Поэтому, добавил я уже от себя, засуньте ваши тезисы туда, откуда вы их высунули, встаньте вот здесь и впредь слушайте то, что я вам говорю, а не что вы мне говорите. Но позвольте, молчать, я вас спрашиваю. Половины личного состава нет на месте. Командиров, вообще только один. И я имею в виду не вас, Леон. Солдаты обмундированы черт-те во что. Огнестрельного оружия, едва у трети человек. Пушек, нет. Маркетанток в лагере, чуть не больше, чем солдат. И при всем при том, бригада не умеет даже строиться. Вы с этим сбродом собрались идти подавлять мятежников. Мы готовы умереть за дело революции. Тогда не отнимайте у революции времени и средств на ваше содержание. Идите и застрелитесь. Но чтоб впредь я от вас не слышал никаких руководящих указаний, иначе я сам вас пристрелю. Вам ясно. Наполеон, когда захочет, может быть страшен. Это я и раньше знал. Теперь же убедился на практике. Бедняга Леон заткнулся, побледнел и вытянулся по стойке смирно. Точнее, в том, что он таковой считал. Но в данный момент это было уже несущественно. Значит, так, господа присяжные и заседатели, распустите строй, а через полчаса, нет, через 15 минут, приказываю всем имеющимся офицерам от роты и выше собраться на совещание. Лейтенант Джуна, обеспечьте помещение, бумагу, карты и свечи, и кофе. Будем составлять план по выходу из имеющейся задницы. Да, и вот еще что, черт с ним, с начальником штаба, придет или не придет, это уже его проблемы, но зама по тылу, достаньте мне хоть из-под земли, это уже ко всем вам троим относится. Выполняйте, бандерлоги. Прошу прощения, гражданин генерал, подполковник Флера был на вид так мужчина лет 30, и по своему опыту посчитал нужным подсказать сопливому мальчишке в драном мундире. Сейчас уже дело к вечеру. Не проще ли завтра, когда соберутся все, полным составом выработать план похода? Полковник, Япона-мама, в каком шкафу они тут все лежали? Ни о каком походе не может быть и речи. Мы будем составлять план учебных мероприятий. Но как же можно нарушить приказ о выступлении в Вандию? Очень просто. В силу полной неготовности бригады к боевым действиям. И пока этой готовности не будет, я никуда вас не поведу. Вандии придется подождать. 2. Совещание. Не первое, а очередное. Или все же то самое, только с перерывами затянувшиеся на 2 недели. Я, конечно, знал, что Наполеон спал по 4 часа в сутки, но как-то ни в Фортикаре, ни по пути в Париж этого за собой не замечал. А вот сейчас, какое там, 4 часа, как получится, когда и вообще ни одного. Этот трудоголик не иначе задался целью всех загонять насмерть, не отправляясь ни в какую Вандию. Работа со штабом, обучение офицеров тактике противопартизанских действий, я ее не очень знаю, а то, что знает Наполеон, скорее относится к корсиканской межклановой герилье, но эти парижские добровольцы не знают ничего вообще. Обучение сержантов тому же, проверка изученного на практике, устраиванием маневров, расчет потребного времени и снабжения для марша в эту самую Вандию, неблизкий свет, доукомплектование бригады до полного состава, четверть солдат так и не обнаружилось, а штаб пришлось практически создавать заново, за счет полковых и батальонных офицеров. Командир первого полка полковник Бриан вообще не явился, сказался больным, тоже пришлось заменить. А кем? Да одним из его комбатов, елки зеленые, выбивание недостающей амуниции, ибо хотя и есть в бригаде интендант, но он такой же уволень, как и остальные. Пока не пнешь, не почешется, а еще и самому приходится во всем этом разбираться. Потому как я служил в технических войсках, а Наполеон хотя и командовал на Корсике полком местной милиции, и даже высаживался с десантом на Сардинию, все же реально с пехотой дела не имел, тем более в таком количестве. Голова пухнет, а самое главное, эти, блин, волонтеры революции, они ж ничего не хотят понимать. Какой идиот придумал хохму про стадо баранов под управлением льва, его бы сейчас на мое место. Посмотрел бы в эти вытаращенные глаза, ведь даже офицеры откровенно недоумевают от устроенной мной учебы. Только прямым тыканьем носом в их вопиющую некомпетентность мне удается удерживать их в подчинении. А ведь, казалось бы, простой факт, что смертность парижских добровольцев в Вандии превышает 90%, должен же был наводить их на какие-то мысли. Но нет, мы все, как один, умрем в борьбе за это. Цитата. Долбодетлы, блин. Хотя я все же не прав. Сдвиги кое-какие есть. Мне потребовалось 2 часа, чтобы объяснить Леону, в чем заключаются его комиссарские обязанности. Он с одного раза не понял. Зато сейчас вроде не в свое дело не лезет, а занят тем, чем и должен, идеологической накачкой и культурно-политическим просвещением личного состава. Кстати, Наполеон очень даже в этом помог. Он когда-то, еще в 91-м году, в своем полку унтер-офицерам регулярные политинформации устраивал, газеты читал, объяснял текущую ситуацию. Причем отнюдь не за короля агитировал. Такая вот подробность из жизни великого человека. Слушаю привычные уже доклады. Пожалуй, ротных и батальонных командиров в дальнейшем на совещание можно не приглашать. Форма рапорта всеми более-менее усвоена. И смысл вечернего подбивания бабок и планирования, исходя из результата, тоже. Пусть теперь первичный разбор у себя делают и предоставляют рапорт полковникам, а уж те потом, мне. Опять же, экономия времени. Кроме того, имеется еще приятная новость. Солдаты наконец-то научились держать строй. Не фаланга македонская, конечно, но коробка на ходу больше не расползается.